Не засматривайся на красоту лица человеческого, а смотри на душу его. Не смотри на одеяние его, тело – одежда временная, а смотри на того, кто ею одевается. Не смотри на великолепие дома, а смотри на жильца, кто живет в нем и каков. Иначе ты оскорбишь образ Божий в человеке, обесчестишь царя, поклонившись рабу его, а ему не воздав ни малейшей ему подобающей чести. Также не смотри на красоту печатного шрифта книги, а смотри на дух книги, иначе дух уничижим, а тело возвысим, потому что буквы – тело, а содержание книги – дух. Не обольщайся мелодическими звуками инструмента или голоса, а по впечатлению их на душу или по словам узнай, каков дух их. Если звуки навевают на душу твою чувства тихие, целомудренные, святые, слушай и питай ими душу твою. Если же через них вливаются в душу твою страсти, оставь слушать, брось и тело, и дух музыки.